Глава 9. Призванная крыса семенила за Росом, будто собачонка. Он останавливался, и она останавливалась. Он садился, она повторяла. Разобраться с управлением зомби для грамотного человека, пусть и незнакомого с игрой, труда не составляло. И теперь Рос забирался подальше от звуков работы шахтеров, горя от нетерпения испытать зверушку в деле. Долго искать не пришлось. Не сводя взгляда с жующей что-то крысы, он активировал приказ атаковать. Зомби бросился вперед, мобы сцепились в схватке. Победил ставленник Роса, но для этого пришлось его два раза подлечивать новым умением. Выходило накладно. Один каст лечения съедал 10 единиц магической энергии, зато без риска и порчи штанов. А еще Рос обратил внимание, что новая крыса оказалась чуть слабее той, которую он призвал вчера. Он и раньше, исходя из размеров, подозревал, что эти твари отличаются друг от дружки. Да и в боях было заметно, что одни сильнее, другие гораздо слабее. Ему бы получить кристалл души из самой жирной твари, и потом можно без особого труда расправляться с мелочью. Взявшись за кирку, Рос отправился долбить скалу. Поднимать силу, конечно, выгоднее всего на мобах, но никто не отменял его обязанностей. Гриди вряд ли обрадуется, если он будет мало добывать. Рос уже понял, что от этого гнома здесь зависит практически все, и не следует портить с ним отношений. Добыча руды теперь перемежалась с убиением крыс при помощи зомби. После пятой охоты Рос заметил, что сила его не растет, застыв на вчерашних долях процента. Почему? Ответ он нашел быстро. Горное дело растет, когда добываешь руду. Сколько крыс не убей, не поднимешь его ни на каплю. Нетрудно догадаться, что прогресс силы достигается лишь в случаях, когда ради победы над мобом эту силу приходится использовать. А он ничего не делает, только лечит своего зомби. От этого растет интеллект, немножко поднимается сила мысли и больше ничего. Пришлось начать применять кирку не только для ударов по руде, зарабатывать прорехи на штанах, после чего восстанавливать пошатнувшееся здоровье шахтерским трудом. Но охоты теперь проходили куда успешнее вчерашнего. Опыт сказывался, да и призванная крыса здорово помогала. Если натравить ее на моба, а затем оббежать сцепившихся противников и от души врезать сзади, результаты поражали. Примерно в половине случаев это приводило к повреждению позвоночника, после чего оставалось добить безнаказанно. Но даже если этого не выходило, урон наблюдался приличный, и довести бой до победного финала получалось без труда и лишних затрат. В очередной крысе Рос обнаружил неожиданный предмет. Зачарованное медное кольцо. Эффект зачарования. Маскировка плюс один. Понять, с какой целью грызун переросток таскал кольцо, да еще и зачарованное, Рос не смог. Но куда больше его поразила прибавка к маскировке. Решив, что своим умом такой загадки не осилить, он приказал призванной крысе сидеть на месте, а сам отправился назад, к людям, сдать добытую руду в вагонетку и постараться найти пупа. С другими горняками он, как ни старался, наладить контакта не смог. Пуп обнаружился в том же штреке, что и вчера. Гном монотонно долбил породу. Ждать его отдыха, ничего не делая, Рос посчитал неправильным и, найдя неподалеку перспективный участок, тоже начал долбить. Пуп мгновенно остановился. «Привет, Рос! Слушай, не надо этого делать!» «Что?» «Не стучи! Чем ближе друг к другу шахтеры стоят, тем выше риск обвала!» «Здесь бывают обвалы?» «Еще и какие! Это ведь не рудник, а полный отстой! Хорошо, если сразу насмерть, а если присыплет и выкапываться потом часа два!» «Извини, что помешал. Просто поговорить хотел». «Ладно уж, передохну пару минут. Все равно от тебя не отделаться». «Пуп, я убил крысу и нашел в ней медное кольцо. Это нормально?» «Ты что, совсем нуб?» «Ага, нубее не бывает». «Не играл ни разу ни во что подобное?» «Ни разу». «Ну и чудак же ты! Откуда только взялся?» «Привыкай. Хоть и говорят, что эта игра не отличается от реала, но несуразностей хватает. Из мобов не только шкурки падают. Так было во многих старых добрых играх, и это тоже не стало исключением». «На кольце бонус. Прибавляет маскировку на одну единицу. Я так понимаю, это работает только когда его носишь на пальце?» «Ну да. Только у колец бывают бонусы». «Да нет. На чем угодно и самые разные». Пуп показал руку. На двух пальцах тускло поблескивали тонкие колечки. «Вот у меня 4 штуки силой». «Я только 2 вижу». У двух просто свойства слияния. Они надеваются, и можно при этом сделать их невидимыми и неощутимыми. Будто их вообще нет. Глаза не мозолят и не мешают. Слушай, а продай мне его». «Зачем тебе маскировка?» «Да тело здесь на ночь оставляю. Иногда мобы находят, которые в темноте выбираются из дальних штреков. Приходится потом утром вниз топать, время терять. С маскировкой им немного труднее меня заметить будет». «А с завтрак и ужин не ходишь?» «Жевать эту бурду, за которую потом вычтут по цене белужьей икры?» «Нет, я жратвой запасся». «Давай обмен. Ты мне силой, я тебе маскировкой». «Извини, но так не пойдет. Сила мне самому нужна, запасных нет. Ну так продашь?» «А оно дорого стоит?» «Плюс один стоит гроши». «Давай так, я тебе его просто дарю, а ты в обмен честно назовешь его цену и расскажешь подробнее о мобах и что из них выпадает». «Рос, да я тебя не обманывал. Оно почти ничего не стоит. Один серебряный вряд ли дадут. А рассказать я тебе и так расскажу, но только коротко, пока бодрость не восстановилась». «Я само внимание». «По мобам. Они бывают простыми и элитными. Других ты у нас не встретишь». «А что за другие?» «Это боссы. Особые монстры. Их здесь точно нет. С наблюдательностью единичка или двойка и без дополнительных характеристик ты можешь определять уровень простых и элитных мобов, если он не выше твоего. Элитные от прочих отличаются тем, что при тех же уровнях у них гораздо выше характеристики. Иногда очень даже выше. В разы. Убить элитника куда труднее, но и опыта за него дают больше. Я так понял, убивать крыс ты научился. И уже знаешь, как из них добро доставать, то есть лут. Если у тебя прокачаны охотничьи навыки, лута можно вытащить больше. Без них чаще повреждается шкура, зубы, когти и становятся недоступными. Также все это добро гибнет, если прикончить моба с особой жестокостью». «Это как?» «Допустим, у крысы 20 хитпоинтов, а ты выбиваешь по ней 200. «Да я и 10 редко вижу. Куда мне столько?» «Ты – нуб-нулевка. Ты больше и не увидишь. А вот прокачанный игрок может врезать и побольше нескольких сотен. Но не получит ничего. Ни опыта, ни лута. Хорошая защита для мелких мобов от перекачанных фармеров». «Фармеры?» «Ну да. Фарм. Добыча лута. Я вот живу рудой, а кто-то живет охотой на мобов и продажей падающего из них лута. Боссов вообще фармят кланами, даже на мелкого надо собирать толпу. Очень уж это серьезное дело. Зато и лут там самый богатый. Может упасть что угодно, вплоть до эпических и легендарных вещиц. Предупреждаю следующий вопрос. У вещей в этой игре есть градация. От самых дешевых, с минимальными характеристиками, до дорогих, редких, с кучей полезных характеристик. Ты выбил из крысы колечко не самое дешевое. Не будь на нем бонуса, за таким можно даже не нагибаться. Разве что за медяк сдать на переплавку. А вот легендарный меч ледяного короля месяц назад выбили из рейд-босса, после чего он был выкуплен за 11 с лишним миллионов. Золотом? Ну да. Хотя, может, на реальные деньги договорились. Я точно не знаю. Ну ни хрена себе. И не говори. На сегодня абсолютно рекорд аукционных торгов. Такого босса нереально в одиночку убить. Даже легкие боссы очень толстые. В смысле жизни много, защита высокая, ну и атака не слабая. Плюс у них обычно куча неприятных умений. Допустим, парализует тебя и легко замочит неподвижного. Самый простой вариант – найти логово хаоса, который еще никто не находил. Обычно это пещера, и ты становишься первооткрывателем. Она обычно как бы под тебя подстраивается при первом открытии. Мобы там, если и выше твоего уровня, то не намного. Правда, все до единого усиленные элитники. Но если не собирать паровозов, шанс по одному валить есть, при хорошей экипировке. Но босса все равно один не свалишь. Это, считай, посилище паровоз элитников. Если привести убить босса игрока высокого уровня, из трупа не упадет ничего ценного? Ну, как сказать. Скажем, вместо того же меча ледяного короля, получишь его обломки. Они, правда, по цене будут дороже золота, но это уже совсем не тот масштаб, сам понимаешь. К тому же, убивая босса много ниже себя левелом, рискуешь получить его посмертное проклятие. А оно висит долго, и снять его очень непросто. То есть, будь крыса меньше меня, я бы не получил такого кольца? Никуда оно не денется. Ты получишь из тушки что-то вроде «оплавленное медное кольцо». Естественно, с поврежденной вещи прибавка к характеристике слетит. Так что за медяк сдашь разве что, и то, если кузнец будет в хорошем настроении. Из крыс не падают дорогие вещи. Теоретически, по замыслу разработчиков, даже из крысы может упасть эпик. А может и легендарка, точно не знаю. Но не надейся на этом разбогатеть. Лучше уж иди в реал и копайся там в навозных кучах. Шансы найти при этом бриллиант с куриное яйцо куда выше. Понял. И еще вопрос. По опыту. У меня его набралось уже 300, и он продолжает расти. Ну да, опыт ты получаешь, хоть и не можешь расти в уровнях. 300? Значит, если откроешь замок, мгновенно станешь 3-м уровнем, потому что с 1-го до 2-го надо 100, а со 2-го до 3-го 200. Не растешь ты только из-за нулевого аккаунта, но опыт не пропадает, идет впрок. Если характеристики спокойно качаются, то какой вообще смысл в уровнях? Тем более, что с повышением уровня не сможешь выбивать лут из тех же крыс, и, я так понимаю, опыта буду меньше получать от них. Зачем тебе будут нужны низкоуровневые крысы? Найдешь мобов под свой левел и бей их в свое удовольствие, раз так нравится это кровавое дело. Вот смотри, с твоим нулевым персом можно экипировать только вещи без требований к левелу. Даже лучшие скирок для нулевок настолько убогие, что один кусок железа ты будешь колотить полдня. Это с учетом того, что железо далеко не высокоуровневый ресурс. Вот и остается нам отстой вроде меди. Можно, конечно, заказать прокачанному кузнецу элитный инструмент без требований, но это в такие деньги выльется, что стучать тебе по железу не один месяц, чтобы окупить. Есть, правда, вещи с бонусами к общему уровню. Допустим, колечко с прибавкой к уровню плюс один. Надеваешь его, и в свойствах персонажа уровень вырастает на 1 и держится, пока ты носишь украшение. Стоят такие вещицы куда больше, чем то кольцо, которое ты выбил из крысы, но собрать прибавку уровней в 15 – реально. Так простые нулевки и делают. В итоге берут бюджетный инструмент и вплоть до серебра добывают без особых сложностей. У крутых кланов на серьезных шахтах еще и бафферы есть. Вешают разные полезные бафы для повышения характеристик, ускорение регенерации бодрости, увеличение общего уровня. Бонусы временные, но крутой бафер может повесить их на весь рабочий день. Так продвинутые нулевки добывают серебро, а может и что-то повыше. Погляди на мою кирку. У нее урон в 2 раза выше, чем у твоей. Еще бонус, плюс 1 к горному делу. С ним урон по ресурсу еще выше становится. В итоге, при одинаковых затратах времени ты добываешь 1 кусок руды, а я 2, еще успеваю по 3-му постучать. Были бы деньги, я бы взял вещи с прибавкой к уровню. У Гриди такого не найти, он просто по мелочам барыжничает, скорее для души, чем для выгоды. Такое только в городах купить реально, в деревнях уже куда сложнее. Или повезет и выпадет из моба. Редко выпадает? Часто. Только и спрос на такое добро очень велик. Ведь большинство игроков такие же простые рабочие, как и мы. Всем надо. А что дороже, платить за расширенный аккаунт или собрать несколько вещиц, прибавляющих уровень? Трудно сказать, это как повезет. Мне вот браслет с прибавкой к левелу за гроши достался. Нуб какой-то предложил купить, сам не понимая его цены. Но с расширенным аком ты полноценно повышаешь уровень, а с вещами он просто прибавляет 1, пока ты носишь вещь. И в чем разница? Мне нетрудно такие вещи поносить. Фишка в том, что апнувшись, ты получаешь 5 нераспределенных очков первичных базовых характеристик. Каждые 10 левелов дают 1 нераспределенную вторичную, за каждые 25 – 1 дополнительную, тоже нераспределенную. Почему так много первичных дают и мало остальных? Первые ведь самые ценные. Это тебе, нубу, так кажется. Ведь на деле они качаются проще всего. А вот попробуй, допустим, качнуть огранщика. Придется перевести кучу драгоценных камней, причем в основном на бесполезный песок при неудачных попытках. Это гора денег. Прибыль от такой профессии начнешь получать только на высоких левелах. А попробуй до них еще доберись. Не у каждой топовой гильдии есть свой прокачанный огранщик. Уж больно это накладное дело. Мне бы не помешали лишние первичные. Ну, тебе да. Открой замок и сможешь качаться. У меня с деньгами не очень. Сколько у тебя в месяц плата? Чуть меньше пары сотен баксов. Даже игроки с расширенными аками не брезгуют работой шахтера. Правда, на шахтах вроде этой таких вряд ли можно увидеть. За простенький игровой пакет надо выложить 300. Не такая уж большая разница. Возьми на месяц. Качнешься до 10-го с ним. Выше замок не даст. За эти левелы наберешь 50 очков. Вот и выпрямишь перса. Я не могу связаться со своим юристом отсюда. У тебя есть свой юрист? Крутой ты нуб. Ну, не совсем мой. Пишу ему, а он молчит. Юрист, должно быть, в городе сидит. А ты сейчас хрен знает где. Вестников рядом с рудником нет. Чаты здесь не работают. Почты тоже нет. Так в реале связывайся с ним. Рассказывать Пупу, что связь в реале, мягко говоря, затруднительно, Рос не решился и перевел разговор на другое. У меня открылось горное дело. В описании сказано, что с его повышением упрощается добыча руды. Ну да, урон по ресурсу больше наносишь. Там еще сказано, что становятся доступны другие ресурсы. Ага, у тебя бывало, что заканчиваешь рудник, но ничего не падает? Пару раз. Поставь тебя долбить железо, такое будет происходить через раз, если не чаще. Надо, чтобы уровень горного дела был равен уровню ресурса или превосходил его. Медь первого левела, вот и долбишь ее почти без проблем. С горным делом в 20 я смогу добывать медь, или она будет ломаться, как лут в мобах? Нет, руда не моб. Хоть 100 горного дела набери, медь не сломается. Наоборот, меньше холостых попыток будет. Только здесь ты сильно не качнешь шахтера. До 5-го левела надо набить около 10 тысяч кусков меди, а до 6-го еще столько же. Потому что медь уже сильно отстанет от твоего горного дела. Чтобы с 6-го до 7-го поднять, придется уже 25 тысяч кусков получить, а дальше еще хуже. Если не переходить на другие ресурсы, с которых капает больше, застрянешь намертво где-то на 8 или 9. Понадобится не один год, чтобы поднять дальше на 1. Слушай, Пуп, я так и не понимаю, зачем вообще мы долбим эту руду? В смысле? Ну, за что нам деньги платят? Тупой монолитный труд ради цифр. Мы добываем полезный ресурс. Платят именно за него, а не за труд. И зачем вообще его добываем? Из меди делают разные вещи. И она идет на производство сплавов вроде той же бронзы. Украшения, доспехи, детали одежды и амуниции, колокола, недорогие наконечники для стрел, посуда, разная всячина. Ну и пушки, само собой. Пушки? Ну да. Поначалу игра задумывалась как мир меча и магии, но потом умельцы научились отливать пушки. Вместо пороха какая-то алхимическая дрянь. Сами пушки в пару тонн весом каждая. Меньше никак не вмещают охранные структуры, мешающие огненным магам издали подорвать заряд. Ставят эти орудия для защиты клановых замков. Толку вроде не очень, зато престижно. Ясно. Ты хочешь сказать, что экономика игры максимально приближена к реальной. Для получения предмета необходима вся цепочка добычи и переработки? Не максимально приближена, а так оно и есть. Просто здесь все можно увидеть в цифровом выражении, а в реале не всегда это получается, и не с любым предметом. 400 миллионов игроков, где-то пара миллионов неписей, а может и больше, кто их вообще считал? Всей этой ораве нужна одежда, снаряжение, оружие, эликсиры, еда, транспорт. Ну ты понял. Потребности такие, что мы, шахтеры, вкалываем будто проклятые, а медь не дешевеет. Ресурсы высокого уровня вообще только растут в цене. Крафтов, прокачанных для их добычи, мало. Крафты? Работники, вот как мы с тобой. Только на ресурсы высокого уровня нужно прокачать горное дело повыше нашего. И хорошо бы защиту иметь получше, потому что топовые крафты всегда на дорогих аккаунтах. Их содержит клан, снабжая всем, что требуется, охраняя накачи и добычи. Чем больше у клана прокачанных крафтеров, тем он сильнее экономически. Я в самолетике играл. Что такое клан, представляю. Самолетики? Ну ты шутник. Никаких шуток. Так и было. Пуп, ты же вроде не нуб. Вон сколько всего знаешь и грамотно объясняешь. Почему здесь работаешь, а не вместе получше? Да, слегка подставился по глупости. Как это? Да долгая история и неинтересная. Теперь выжидаю, когда темы с моим ником свалятся в архив форумов. Серьезные кланы и архивы проверяют при заключении договоров. Но устроиться в тот, что попроще, реально будет через месяц-другой. Ты, Рос, легкая добыча. Если здесь с тебя и взять нечего, то в других местах держись настороже. И никому не верь. Тут в лицо улыбаются, а за спиной гадость готовят. Все там друг другу конкуренты. Ну так и здесь мы с тобой конкуренты. Здесь? «Не смеши. На меди какая конкуренция? Ее полно, но всегда не хватает. Заработать много на ней нереально. Более-менее деньга начинает капать только серебра, а это 17-й уровень горного дела минимум, иначе и подходить к руднику не стоит». «Ладно, пошел я дальше киркой махать. И тебе то же самое советую. Бросай ты этих крыс. Муторно, долго, невыгодно. Лучше уж еще сотню доплати за ак. 10-й левел за месяц легко возьмешь, а там вернешься на прежний пакет. Штрафами заморозят половину полученных характеристик, но вторая половина останется. Вот ею и распределишься куда надо. Только так. Ну или подвиг соверши». «Подвиг? Но убей рейд-босса в одиночку, ха-ха. Или хотя бы прокачай горное дело до топа. И первым из крафтов добудь какой-нибудь ресурс высокого уровня, который до тебя, если попадал к игрокам, то только в виде лута из мобов. На весь мир пойдет объявление в чат каждого игрока, замок с левела упадет, и свалится куча всяких полезных фишек». «А это бесплатно?» «Ага. Не знал, что так можно». «Ну, ты в реале занимался любовью с царствующей королевой?» «Не доводилось». «Так попробуй, добиться этого будет куда проще».